«А что написано на вашем ошейнике?» «Я пес Его Величества из Кью. Скажите, чей вы пес, я вас молю», написал Александр Поуп на ошейнике немецкого дога, подаренного им Фредерику, принцу Уэльскому, в 1734 году. «Я миссис Дингли, счастье и отрада. Прошу вас, красть меня не надо». Джонатан Свифт, надпись на ошейнике ручной собачки. Грей Фриарс Бобби, зарегистрирован лордом Провостом в 1867. Когда в 1867 году муниципальными властями было принято распоряжение о необходимости регистрации собак в городе Эдинбурге, лорд Провост самолично заплатил за регистрацию своего верного пса и подарил ему этот ошейник с надписью. «Я принадлежу королю». Это надпись на ошейнике Цезаря, жесткошерстного фокстерьера, владельцем которого был Эдвард VII. На похоронах Эдварда в 1910 году собака шла за катафалком, на котором везли гроб.